Глава 19. С самого утра Вика с нашими новыми гостями и Светогором находилась в Темногорске. Соня сама вызвалась помочь моей сестре с наемом слуг и рабочих для нашего нового дома. Андрей направился вместе с ними уже прицепом. Я такой инициативе был безмерно рад, особенно с учетом того, что, как оказалось, у девушки был опыт работы в найме персонала. HR-менеджер, или по-русски кадровик. Он же заведующий по персоналу. Именно так называлась ее должность в компаниях, в которых она работала после окончания университета. Естественно, нанять человека с такими навыками в Темногорске для помощи Виктории не составляло для меня труда. Но раз уже сама судьба подбросила мне такой подарок, глупо было этим не воспользоваться. Я даже шепнул сестре, чтобы она всю основную часть работы переложила на Соню, позволив той проявить себя. Оно и полезно для девушки. С одной стороны, быть чем-то занятой, к чему-то причастной, а не страдать от бездействия и скуки, что в ее положении явно могло быть во вред. А с другой стороны, деньги лишними никогда не будут, как и работа, которую я ей был готов обеспечить, если Соня с возложенной задачей справится. Ведь помимо найма сотрудников, такой специалист занимается и обучением, удержанием, а также решением всевозможных проблем, связанных с этой сферой. По крайней мере, об этом гласила справка из сети. Единственная трудность возникла, когда встал вопрос о перемещении в Темногорск. Обычно в княжество мы отправлялись с помощью порталов, что в случае с Соней, которая только-только перестала нервничать от присутствия Кали и Рикса в помещении, становилось проблемой. Услышав о том, что придется проходить сквозь светящуюся рамку, девушка неожиданно испугалась и обеспокоенно уставилась то на меня, то на мужа. Пришлось потратить время на беседу и демонстрацию безопасности процесса, прежде чем она наконец успокоилась и все-таки дала свое согласие на переход. Я было уже думал, что придется их отправлять в княжество на автомобиле, но благо все решилось само собой. Что же касалось Андрея, то раньше мужчина работал проектировщиком в строительной фирме. В целом, человек тоже полезный, но как его сейчас пристроить к делу внутри нашего рода, я пока не придумал. Впрочем, в таких делах нужно планировать на годы и десятилетия вперед, а потому без хорошего предложения он у меня точно не останется. В этой ситуации все больше зависело от их собственных желаний и намерений. Ну а мне, как подсказывал Самаэль, а также мои собственные логика и интуиция, стоило приложить все силы, чтобы провидицу оставить в нашем роду. Но как бы там ни было, я заранее принял решение использовать для достижения этой цели только методы мягкой силы. Как, например, создать для людей такие условия жизни, чтобы им самим хотелось остаться с нами и работать на мою семью. К слову, возможно, к происходящей сейчас работе в Темногорске стоило привлечь Алису. Все-таки ей быть будущей хозяйкой, тогда как Вика, напротив, наш дом скоро покинет. С одной стороны, эта мысль казалась справедливой и отвечающей интересам самой девушки. С другой же, я переживал, что со стороны это может выглядеть дико и даже нагло. Она ведь пока мне не жена. Забавно. У меня ведь даже мысли не возникало, что Алиса может мне отказать. Вот будет смешно, если Белорецкая вдруг скажет: «Прости, Лёша, я не готова для замужества. Давай еще немного повстречаемся». Или что-то в таком духе. От этих мыслей я внезапно повеселел. Нет, она такое точно не произнесет. Связь между нами укреплялась с каждой встречей, и еще пару таких свиданий, как было сегодня, и мне станет совсем невмоготу сдерживать свои похотливые позывы. Черт! Ощущаю себя 16-летним сперматоксикозником. К слову о свидании. Этим днем мы с княжной обедали в одном из ресторанов в центре города. Я даже название не смотрел, просто попросил Кали, чтобы она подобрала заведение, которое не принадлежит кому-то из наших врагов, и чтобы внутри было как можно меньше народу. С учетом того, что ресторанов этих в центре столицы пруд-пруди, нашлось такое место быстро. Мой лимузин припарковался у входа, после чего мы с Алисой, покинув его салон, направились проверять, куда нас завела моя бесовка. Кали, кстати, с местом не прогадала. Понравилась и кухня, и обстановка, и интерьер заведения. Но куда больше мне понравился чарующий смех сидевшей напротив девушки и взгляд ее бездонных глаз, которым она меня периодически одаривала, когда я что-то увлекательно рассказывал. Кажется, впервые за долгое время я вновь давал волю своим эмоциям, не запрещая себе поддаваться чувствам. Болтали обо всем и ни о чем несколько часов, почти без остановки. При этом время пролетало предательски быстро, причем настолько, что я в какой-то момент обнаружил, что уже через час должен быть во дворце. Правда, к этому моменту мы с моей девушкой были уже у меня в особняке. Я не удержался от того, чтобы не воспользоваться тем, что кроме нас дома никого не было. Даже приложив руку, чтобы осторожно спроводить Максима, Степана и Машу в гости к Алине. С этого, кстати, мне в душе было очень смешно. Ведь самых разных возможностей и сейчас, чтобы оказаться наедине с княжной, у меня было более чем достаточно. Хоть отель, хоть любой другой дом, хоть резиденция в Темногорске. Но я отчего-то пошел именно таким путем. И если кто-то в своих похотливых фантазиях мог вдруг подумать, что все мои старания были исключительно ради того, чтобы воспользоваться нашим уединением и уложить Алису в мою кровать, то он ошибается. Точнее, если уж быть совсем откровенным, я-то, может, был бы и совсем не против подобного расклада. Или очень даже за. Гормоны били ключом. Особенно, когда, забыв о непонятно для чего включенном фильме, мы слились с девушкой в поцелуе, и мои руки незаметно переместились с ее талии на ее же бедра. Именно в этот жаркий момент, буквально в метре от меня, неожиданно возник Самаэль, чертово отдери. «Ты мне только тут смотри! Не вздумай трахнуть княжну!» Резко прозвучавшая над ухом фраза заставила меня вздрогнуть и повернуть голову в сторону архидемона. «У-у-у, бес проклятый! Ты мне еще проповеди читать будешь, извращенец ненормальный!» «Леша, что такое?» Замерла Белорецкая, слегка заволновавшись. «Я серьезно!» Вспыхнул гневом демон. «Да бес тут один вылез. Извини, сейчас его прогоню». «Уйди!» «Я уйду!» Кивнул Самаэль. «Но имей в виду, что трахать ее до свадьбы нельзя. Понял меня?» «Хорошо», — поежилась девушка, неловко оглядываясь по сторонам. «Да я не...» «Консуманация брака должна пройти только после благословения родителей. И до свадьбы ты его точно не получишь. Тебе стоит понимать, что это очень важный момент, если хочешь, чтобы дети у вас имели больше шансов стать одаренными. До свадьбы она должна оставаться нетронутой». Указывая пальцем на Алису, бросил последнюю фразу демон и испарился из помещения. Однако, по докладам моих бесов, не покинул при этом дом. «Все, он ушел. Такое редко бывает, не переживай». Притягивая к себе и обнимая девушку, ответил я. Впрочем, больше не пытаясь ее поцеловать. «Достаточно на сегодня испытаний моей силы воли». Еще полчаса мы, лежа на диване в гостиной, просто разговаривали, после чего настало время подниматься и переводить себя в порядок перед приемом. Что касалось слов архидемона, то черт его знает, были они правдой или нет. Быть может, это все пережитки прошлого, в котором он когда-то жил. А может, вовсе и нет. Или же я просто не был в курсе чего-то общеизвестного. У кого бы спросить-то? Ладно, найду еще где навести справки. Как бы там ни было, здесь однозначно стоило добавить, что несмотря на жаркие поцелуи, серьезных вольностей и себе ни я, ни Алиса все же не позволяли. Попрощавшись с княжной и передав девушку охране, я приказал бесам перенести меня во дворец. Вся эта ежедневная болтовня под названием «Переговоры» очень быстро мне надоедала, и уж точно не вызывало какого-либо восторга и желания тратить хоть сколько-то больше времени, чем для этого было нужно. Поэтому от поездок на машине ради этих целей я отказался, да и часть охраны из моего кортежа все равно была отправлена вместе с Викторией. А вообще, мне уже давно стоило поручить помощникам создать в Темногорске особое подразделение. Что-то вроде личной дружины, как оно называлось раньше, пока не было вытеснено словом «охрана» или «телохранители». «Точно! Поручу создать такое подразделение в княжестве и так и назову. Пора бы уже распределить людей, очертив зону их ответственности конкретными задачами. А то текущий отряд моей охраны был и личной гвардией, то бишь телохранителями, и охраной поместья, и нередко переходили в охрану к Виктории, когда та путешествовала куда-то без меня. Они же занимались специальными операциями, разведкой вместе с бесами и другими боевыми задачами, когда в этом была нужда. Материализуясь на красной дорожке ухода во дворец, я не стал путать планы организаторов и попался на глаза одному из ожидающих гостей слуг. «Ваша светлость, позвольте вас проводить!» Тут же меня узнали. Через несколько минут я оказался в просторной зале, где уже присутствовали четверо людей. Цесаревич и трое неизвестных мне иностранцев. Последнее становилось очевидно, едва на них только падал взор. Один был темнокожим, второй азиатом, думаю, из Китайской империи, а третья... это была женщина, либо европейкой, либо американкой. На вид, точнее, пока сказать было нельзя. Темнокожий являлся абсолютно лысым и выглядел лет на 40, не больше. Оказался широк в плечах и в целом довольно крупным на вид. Одет уголек был в какой-то мешковатый традиционный костюм, дополненный ожерельем на шее в виде крупных бус и светящихся камней. Да уж, я бы так на показ артефактную защиту наносить точно не стал. Впрочем, может, это такой отвлекающий маневр? Китаец, как я его про себя быстро прозвал, оказался немногим ниже меня и слегка щупловатым на вид. Впрочем, внешность одаренных в этом мире могла оказаться очень обманчива, поэтому преждевременных выводов о нем, исходя только из телосложения человека, я делать, конечно же, не стал. Одет он был в классический черный костюм, какой сегодня, к слову, надел и я. Ну и последняя из незнакомцев. Женщина лет 45, возможно, 50. Светлые короткие до плеч волосы, обманчиво усталый взгляд, который я благодаря своему дару читал в людях с самого детства. И светло-синий женский деловой костюм. «Алексей Михайлович, рад тебя видеть», — улыбнулся Глеб Романов, поднимаясь с места и протягивая мне руку. «Позволь тебе представить наших гостей. Господин Лузала Газини, господин Чанхао и госпожа Клаудия Беннет. Это представители Ордена Хранителей. Господа!» Переводя взгляд на поднявшихся с мест людей, продолжил цесаревич. «Представляю вам князя Алексея Михайловича Черногвардейцева». На этих словах мы с гостями обменялись учтивыми поклонами, не переставая изучать друг друга взглядами. «Прошу прощения, ваше высочество», — смутился я, переводя внимание на цесаревича, после чего негромко добавил. «Вы не озвучили ни одного титула наших гостей. Они...» «Они из благородных семей, князь», — поспешно перебил меня принц, тем не менее выдерживая деловой тон. «Но, как тебе было сказано ранее, вступление в орден имеет свои издержки». «Российская империя с некоторых пор не признает аристократических титулов и гражданства членов нашего ордена», — улыбнувшись мне с легким акцентом на вполне неплохом русском языке, ответила Клаудия. «Ми планировать это исправлять в самое ближайшее время», — также подключился к разговору китаец. «Отношения требоваться работать, наладживать дипломатия». Гадзини сидел молча, но, судя по резким изменениям в мимике, он прислушивался к голосу в наушнике. Рискну предположить, что африканец был тем из гостей, кто русским языком не владел. «Господа, я рад со всеми вами познакомиться», — кивнув на слова членов ордена, решил взять слово я. Моей целью было не растягивать встречу на долгую болтовню. «Я прибыл во дворец по вашей просьбе, и вот мы здесь. С вашего позволения, хотелось бы перейти к делу. Полагаю, его величество сегодня нас своим присутствием порадовать не сможет». На этих словах я перевел вопросительный взгляд на принца, на всякий случай уточняя эту деталь. «Истинно так», – кивнул Глеб. «Император занят государственными делами, и нам предстоит провести сегодняшнюю беседу в кругу присутствующих здесь лиц». «Как же вы похожи на своего отца!» — расплылась в своей улыбке Клаудия Беннет, едва царевич умолк. «И не только внешне. Михаил тоже не любил тратить время попусту». Бора умуулизи кама америзи завади зоте кутока ква баба яке. Низким басовитым голосом прогудел темнокожий. Лучше узнай у него, все ли дары он смог унаследовать у своего отца. Беннет бросила в сторону коллеги недовольный взгляд, но следом вновь приняла улыбчивый вид. Но едва она только собиралась что-то сказать, как повисшая тишина была нарушена. Газини на этот счет может не переживать. Также улыбнулся я, получая перевод слов Лузала от бесовки. Пока еще я никого не разочаровал. «А-а-а-а!» Рассмеялся темнокожий, довольно улыбнувшись. «На тумане сана квамба хиониквели». «Очень надеюсь, что это правда». Присутствующие вновь между собой переглянулись. Негр мне не нравился теперь больше, но я решил пока не обращать внимания на него и перевел взгляд на двух других гостей нашей империи. К моей радости, моя просьба о переходе к разговорам по делу была услышана и учтена. «На этом я предлагать обсудить более важные вопросы». После небольшой паузы за столом нарушил молчание Ченхао. «Что вы знаете о нашей организации?» «Не особо много», честно признался я. «Межгосударственная структура, которая вроде как занимается обеспечением безопасности нашего мира от внешних угроз». «Исключительно верна». Довольно кивнул китаец, одарив меня одобрительной улыбкой. Но следом мужчина посерьезнел и продолжил. «Всеми знать, что сейчас приближаться к нашей планете. И, к сожалению, оставаться очень мало времени для того, чтобы обеспечить ее безопасность». На этих словах китаец перевел взгляд на Клаудию, похоже, предлагая ей продолжить за него. Видать, устал бедолага. Давно не практиковался во владении великим и могучим. «Хо Чен прав», – согласно кивнула Беннет, следом переходя на английский язык. Короткая демонстрация, которую я осуществил ранее, очевидно дала ей понять, что языкового барьера в случае со мной быть не должно. «У нас катастрофически мало времени на то, чтобы договориться и начать действовать. Мы прибыли во дворец, чтобы сообщить русскому императору и здесь присутствующим, что орденом было принято решение восстанавливать планетарный щит. Думаю, всем будет понятно, что для этого нам требуется участие всех великих держав, что некогда участвовали в создании барьера и охране питающих его кристаллов». «Хоу, маркиз, титул китайской аристократии». «Планетарный щит? Кристаллы? Что-то мне это напоминает». Мысли невольно вернулись к моим артефакторам, которые очень просили посетить их лабораторию по первой же возможности. «Черт, а я ведь даже не открывал тот отчет, который оставил мне Ларионов, побывав в гостях в моем новом доме». «Позвольте уточнить, сколько камней вам уже удалось достать?» Нарушил молчание цесаревич, который последние минуты больше наблюдал и слушал. «На данный момент мы заручились поддержкой обладателей 32 кристаллов. Полагаю, о каких камнях сейчас идет речь, у вас понимание имеется?» На этих словах внимание Беннет сконцентрировалось на мне. «Имеется», – кивнул я, не став скрывать этого факта. «32 камня. А сколько нужно всего?» 52. С готовностью ответила Клаудия, следом ударяясь в пояснение. «Очень давно в прошлом наш орден распределил по планете 6 платформ с энергетическими башнями, которые питали планетарный щит. Это был великий глобальный проект, который отделил всех людей Земли и позволил отстоять наш мир. Хочу сказать, что планетарный щит защищает нас не только в физическом плане, но и на уровне астрала. Пока он существовал, количество терроризирующих Землю аномалий было сокращено более чем на 95%. Мы оставили связь с другим миром только через ряд стабильных порталов, которые находились под контролем людей и умело регулировали возможность появления новых пробоев». «Поскольку камней приходилось на каждую башню», – задумчиво произнес я, пытаясь понять, каким образом происходило это распределение. Математика немного не складывалась. «И где находятся эти платформы?» «Хороший вопрос. Точки расположения платформ были грамотно распределены по всей планете, по одной на полюсах, на каждом из которых было установлено по 10 кристаллов, а также 4 с шагом в 60 градусов вдоль экватора. Там на каждой башне располагалось по 8 кристаллов. Первая, если с востока на запад, находится в Маджапахите. Вторая – на известном курорте на Мальдивских островах. Третья – в Габоне, который является нашей самой большой проблемой. И четвертая – в Бразилии, в районе устья Амазонки. Маджапахит. Это государство в нашем мире называется Индонезией. 52 камня. У нас на планете их есть как минимум столько. К слову, судя по тому, что рассказала Беннет, я рисковал предположить, что те кристаллы, которые находились на Северном полюсе, были приватизированы именно нашей империей. А это целых 10 камней, 3 из которых находились сейчас у меня. Интересно. Очень интересно. Невольно возникал вопрос. А у кого еще 7? Ну... как минимум 1 или даже 2 у Романовых. Тот, что находится в Императорском дворце, я видел лично. Еще знаю, что подобной же защитой было прикрыто здание Кремля. Остальные 5? Это хороший вопрос. Нима в Мангапи Ульо Найо Эвэмку. Вновь нарушил молчание Газини. Сколько камней находится в вашем распоряжении, принц? На текущем этапе нашего диалога я не расположен отвечать на такие вопросы. Не меняясь в лице, ответил Глеб. После того, как закончится встреча с Алексеем Михайловичем, вам предлагается дождаться, когда освободится его величество. На этой аудиенции мы будем обсуждать обновление регламентов нашего сотрудничества. А там, возможно, зайдет вопрос о камнях. Хранители молча переглянулись между собой. Им явно было не в удовольствие выставленная дистанция. Шоколадный так и вовсе едва сдерживал эмоции и выглядел порой как откровенный хам. Думаю, не переживай он о последствиях дурного тона перед Романовым, разговор с ним и вовсе рисковал перейти границы допустимого и закончиться кровью. Я же с трудом сдерживался от смеха. Принц едва ли не минуту назад задал точно такой же вопрос хранителям и получил на него вполне развернутый ответ. Но когда услышал о подобном интересе в свой адрес, без всяких стеснений показал гостям свое отношение. Впрочем, я бы сейчас тоже не желал болтать лишнего о своих камешках. «Что же?» – взял слово некоторое время сидевший молча китаец. Говорил он все так же с акцентом, но уже на английском языке. «Будем надеяться, что эта встреча будет достаточно плодотворной, чтобы оказаться полезной для всех присутствующих и нашего мира в целом». «Хорошие слова», – улыбнулся цесаревич. Над столом повисла пауза, которую никто не спешил нарушать. «Я думал о камнях, как, наверное, каждый из присутствующих и об их роли в нашем мире. Откуда они появились? Как давно служат человечеству? Почему оказались в руках отдельных семей, покинув свои посты с энергетических башен, и как мы будем искать те артефакты, которых недостает до полного комплекта? Впрочем, на последние 2 вопроса кое-какие предположения у меня были. Но мысли оказались перебиты Клаудией и Беннет, которая нарушила очередную затянувшуюся в помещении паузу. «Алексей Михайлович...» Не без труда, выговаривая мое имя и отчество, начала она. «Одной из главных задач нашей делегации было передать вам приглашение на совещание Совета Хранителей, которое будет происходить в Лос-Анджелесе уже послезавтра. Также вам уже сейчас заочно предложено членство в нашей организации. Мы бы очень хотели наладить наше сотрудничество как можно скорее, объединить силы, собрать кристаллы, и, наконец, положить конец беззащитности нашей планеты перед любой внешней угрозой. На этом, если у вас нет вопросов, встречу можно заканчивать». Все они складно рассказывают. И намерения благие, и улыбки приветливые, и членство, как и обещали Романовы, предлагают. Только вот за улыбающимися рожами скрывались темные намерения, подкрепленные черной дымкой, струящейся вокруг тел. Кроме Газини. Тот не улыбался, да и вообще сам по себе был черным. «Озвученную информацию я к сведению принял, уважаемые. Буду ожидать результатов ваших переговоров с императором. Этим жестом я решил дать Романовым дополнительных козырей и вариантов давления на орден. Последним-то я был позарез нужен, я даже понимал для чего, тут 7 пядей во лбу иметь не нужно. Моя сила и возможности позволяли ускорить поиск артефактов в разы, если не на порядке. Да и на этом польза от меня для Ордена и их целей явно не заканчивалась. На этом прощаюсь, Ваше Высочество, господа. Наслаждаясь недовольными рожами представителей Ордена Хранителей, я поднялся с места и учтиво кивнул цесаревичу, на что тот, едва сдерживая довольство, коротко кивнул в ответ. Что тут скажешь? Не прельщали меня мысли о карьере в этих хранителях, даже с учетом того, что потенциально их власть, особенно если удастся собрать все камни и укрыть барьером наш мир, грозилась стать куда выше и шире, чем власть уровня князя в нашей империи, или даже самого императора, любого имеющегося на планете. Мне у себя в Темногорске навести бы порядок, повысить уровень жизни и вдобавок не забыть о своей личной жизни, а уж о мире пусть заботится кто-нибудь другой. Хотя, если подумать, отдавать подобную власть в руки таких вот жаб, которые сегодня посетили дворец, мне, как и наверняка нашему императору, тоже не улыбалось. Оказавшись в коридоре и передав свое послание Романову-старшему через одного из попавшихся мне на глаза его слуг, я следом растворился в пространстве, перемещаясь в свой особняк.